Сразу за садом на лугу паслись 4 лошади. Еще 3 на лугу справа от меня. Стройная серая кобылица, которой не хватало только рога, чтобы выглядеть настоящим сказочным единорогом, пустилась ко мне легким галопом. Остальные лошади последовали ее примеру, и когда они приблизились, я почувствовала, как под весом их тел дрожит земля. Я вошла через главный вход. На террасе сидели несколько пациентов, они любовались лошадьми и наслаждались солнечным утром. Я толкнула массивные двустворчатые двери и вошла. Это всего лишь шрам. Женщина за стойкой администратора подняла на меня глаза и улыбнулась. «Уверен, что я не единственный в мире мужчина, который считает тебя красавицей. Сосредоточься». Через 5 минут сиделка вела меня по современному зданию, залитому солнечным светом. Большая часть окон была открыта. Я чувствовала аромат свежего кофе и недавно скошенной травы. «Красивое место», — признала я, когда мы свернули за угол и пошли по короткому коридору. «Спасибо», — ответила моя проводница. «Мы открылись всего полгода назад. Уолтер — один из наших первых подопечных. В своем сообщении вы намекнули, что он очень болен». Она остановилась у выкрашенной в белый цвет двери и взялась за ручку. «Боюсь, так оно и есть. Он поступил сюда, когда только-только оправился от осложненной пневмонии. Честно признаться, мы не ожидали, что он здесь надолго задержится. Вы же не родственница, верно?» Он сказал, что родственников у него нет. Я покачала головой. «Просто друг», — ответила я. «Мы живем в одном поселке». «Что ж, ему только на пользу пойдет, если, наконец, его кто-нибудь навестит. За полгода вы первая». В ее голосе слышалось осуждение, но любые слова оправдания могли привести к долгому спору. Теперь, когда дело осталось за малым, я почувствовала, что очень нервничаю, стоя перед дверью в его палату. «Ваши пациенты когда-нибудь покидают приют?» — спросила я, не совсем понимая, как верно сформулировать вопрос. «Навестить родных, друзей?» «Просто соседи говорили, что видели Уолтера в поселке». Сиделка энергично помотала головой. «Это абсолютно невозможно. С тех пор, как Уолтер попал сюда, он не ходит. Без посторонней помощи он даже встать не может, хотя он находится в здравом уме и твердой памяти, так что вы сможете с ним поговорить. Прямо сейчас, Уолтер...» «Доброе утро, к вам, молодая леди». Это был он, мой старый друг, мой призрак, мой главный подозреваемый в ужасных преступлениях, совершенных в моем доме. Ох, Уолтер, если бы я знала. Его бледно-голубые глаза следили за мной, пока я шла к кровати. Он совсем не изменился. Простое, добродушное лицо с крупноватым носом и подбородком. Тонкие пряди седых волос на макушке и возле ушей. Тот же Уолтер, но он стал чуть меньше, вероятно, из-за того, что похудел и ослаб. Казалось, что с каждой минутой из него утекают жизненные силы. «Привет», — выдавила я, чувствуя, как ком подкатывает к горлу, как начинает сводить скулы. «Вы меня помните?» Я услышала звук закрывающейся двери и поняла, что мы с Уолтером остались наедине. Он шевелил губами, пытался что-то сказать, но безуспешно. Я догадалась, что у него сели голосовые связки. Я нагнулась пониже, чуть ли не распласталась на кровати. «Наверное, кролик, которого вы подлечили, уже слопал мой салат», — прохрипел он. Возглас, слетевший с моих губ, был наполовину смешком, наполовину всхлипом. Я села на стул у кровати Уолтера и взяла старика за руку. Помню, когда-то это была большая крепкая рука настоящего садовника. Она и сейчас была большой, но очень слабой. «Я вчера ночью была в вашем саду», — призналась я. «Выглядит он замечательно. Много роз. Их аромат чувствуешь, едва свернув в переулок. Особенно пахнут желтые, которые растут у ворот». Я еще несколько минут продолжала в том же духе, чувствуя, что для Уолтера новости о его драгоценном саде важнее всего. На его губах появилось подобие улыбки. Он несколько раз кивнул. Когда иссякли темы о саде, я извинилась, что не смогла проведать его раньше. «Я не имела ни малейшего понятия, где вы», — сообщила я, понимая, что не смогу сказать ему, что его жена распространила слух о его преждевременной кончине. Похоже, об этом никто не знает. Уверена, в поселке найдутся люди, которые с удовольствием бы вас навестили, если бы знали, что вы здесь. «Знаете, Эделина умерла», — сказал он. «Интересно, а ему известно, что она наболтала о нем?» «В ноябре». «Я знаю. Примите мои соболезнования». Я постаралась забыть, как я сердилась на Эделину из-за ее поступка. Попыталась вспомнить, что именно она мне сказала. Употребила ли слово «умер», или просто это мы ее превратно поняли. «Я была на ее могиле несколько дней назад», — сообщила я, ощутив внезапное раскаяние из-за того, что, возможно, заблуждалась насчет Эделины. «Хотите, я положу на ее могилу цветы от вас?» Помнится, она рассказывала, что в ее свадебном букете были розы из вашего сада. Ей бы понравились розы, верно? Или я могу купить цветы в магазине, как скажете?» Уолтер лишь кивнул. «Красные», — сказал он. «Те, что растут возле фруктовых деревьев. Она всегда любила красные. Они так шли к ее темным волосам». Насколько я помнила, у Эделины волосы были седые, но я улыбнулась и согласилась. Да, удивительно шли. «Эделина была очень красивой женщиной, когда я женился на ней», — сказал Уолтер, который, казалось, в очередной раз прочитал мои мысли. «Самой красивой девушкой в округе. Одно лицо с Арчи, оба высокие, густые гривы темных волос, большие карие глаза. Эти двое получили семейные гены красоты». «Но Эделина породнилась с Арчи, только выйдя замуж за Уолтера, разве нет? Какие семейные гены?» Уолтер, должно быть, заметил мое замешательство. «Эделина была нашей кузиной, а ты не знала?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, не знала». «Да-да, двоюродной сестрой. Ее мать была родной сестрой нашего отца. Некоторые по этой причине отговаривали нас от брака, но в то время подобное случалось сплошь и рядом. Тогда-то ведь было не уехать в дальние края, не то что сейчас. Разве со столькими людьми можно было раньше познакомиться?» «Я понимаю», — откликнулась я. «Двоюродные братья и сестры и сейчас женятся». Я думал лишь о том, какая она красавица. И почему она вышла замуж за меня, а не за Арчи, или кого-то из тех, кто ухлёстывали за ней. При этих словах лицо Уолтера помрачнело. Он отвел взгляд и устремил его в распахнутое окно. «По-видимому, люди были правы», — продолжил он. «Похоже, он думал о чем-то своем. Старые воспоминания не слишком приятные». Потом опять перевел взгляд на меня. «У нас никогда не было детей, возможно, поэтому». Мысль осталась недосказанной. Я подождала на случай, если он захочет ее закончить. Но он казался совершенно довольным, держа меня за руку и глядя в окно. Спустя некоторое время я решилась задать ему вопрос. «Уолтер, а у кого-нибудь из ваших братьев были дети? У вас есть племянники, племянницы?» Я не совсем понимала, зачем спросила его об этом. Я была уверена, что незваный гость, которого я видела, человек пожилой, а не средних лет, правда, очень похож на Уолтера. Мне необходимо было докопаться до разгадки этой тайны. «У Сола и Элис был сын», — ответил Уолтер. «Они переехали, вы знаете, после всего, что случилось». «А что случилось?» — отважилась я на следующий вопрос, почти не надеясь на успех. Уолтер покачал головой. «Милая, это событие столетней давности. Гарри, Сол и Арчи, все они умерли. Не стоит ворошить прошлое». Он вновь посмотрел на меня, и я осознала, что больше он мне ничего не скажет. Никогда. «А что случилось с сыном Сола?» — поинтересовалась я. По словам Мэтта, через 10 лет после изгнания из поселка Сол убил Элис, за что и был приговорен к пожизненному заключению. Их 9-летний сын остался один-одинешенек. После смерти его матери к нам приходили из отдела опеки, хотели, чтобы мы забрали ребенка. Сказали, что мы единственные его родственники. Я внимательно слушала, не отпуская руку Уолтера, желая, чтобы он продолжал свой рассказ. «Я вынужден был отказаться», — признался Уолтер. «Эделина к тому времени, она была нездорова. Мы не смогли бы дать мальчику должное воспитание». Его отправили в приют. Нет, в детский дом, так они сказали. Но, думаю, это одно и то же. Непорядочно с моей стороны. А что мне было делать? В глазах Уолтера читалась мольба, но я совершенно ничего не понимала. Уолтер о многом умолчал. Они переехали после того, что случилось. Ему известно что-то о событиях 1958 года, и об Эделине он чего-то не договаривает. Но он так слаб. Как мне расспросить его, не сделав ему больно? Значит, вы больше ничего о нем не слышали. Что с ним стало? Ребенок родился приблизительно в 1960-м. Сейчас ему лет 50. Слишком молод для моего незваного гостя. Он приезжал к нам несколько лет спустя. Ему было тогда лет 17. Покинул детдом и просил немного денег, чтобы уехать за границу. Я дал ему сколько мог, но сумма была невелика. Мне парень не понравился, вылитый отец. Поведал нам о том, как ему жилось в детдоме. Хотел, чтобы мы почувствовали свою вину. Несладко ему пришлось. Так он утверждал, но я не поверил его россказням. Я считаю, что Сол заморочил ему голову. Он продолжал видеться с отцом? Уолтер кивнул. Парень навещал его в тюрьме. Они поощряли эти визиты, воспитатели в детдоме. Полагали, что для мальчика лучше, если он будет поддерживать связь с отцом. Но Сол рассказывал сыну небылицы, он искажал правду. Вроде бы поселок ополчился против него, и они с мамой вынуждены были уехать. Он утверждал, что именно из-за этого его мать и умерла. Разумеется, это была ерунда. Сол получил по заслугам, но мальчик попался на эту удочку. В нем взрастили ненависть к нам, ненависть к жителям поселка. Повинным, по его мнению, в несчастьях, случившихся с его родителями. И долго он здесь пробыл? Нет, недолго. Он уехал, когда понял, что больше от нас ничего не получит. С тех пор мы о нем ничего не слышали. А не помните, как его зовут? Его назвали Сол, как и отца, как его отца. Я невольно вздрогнула. Еще один Сол Уитчер, затаивший злобу на поселок. Блеск в глазах Уолтера стал угасать. Наше общение его утомило. «Уолтер, в поселке поговаривают об Альфреде. Я тут подумала?» Рука, сжимавшая мою руку, напряглась. Я ошибалась, назвав ее немощной. Старик был еще довольно силен. «Мы сделали для Альфреда все, что было в наших силах. Никто не смог бы. Понимаете, он был нездоров, родился больным. С годами ему становилось только хуже. Не видел, не слышал, не говорил. Но он был таким сильным. Я не мог с ним справиться. И он с Эделиной, как я мог их остановить? Я никого не мог остановить». Я зашла слишком далеко. Уолтер сильно разнервничался. Я, чтобы его успокоить, накрыла его руку обеими своими руками. «Уолтер, все в порядке. Это было давным-давно. Не стоит». «А после того, что они с ним сделали...» В палате Уолтера не было никакой медицинской аппаратуры, но я была совершенно уверена, что его пульс опасно участился. Старик начал задыхаться. «Уолтер, я уверена, что это был несчастный случай. Прошу вас». Я был вынужден его отослать. Нам помог доктор Эмблин и священник, нашли для него место. Там ему было неплохо, у них были доктора и санитары-мужчины, они могли о нем позаботиться. Я уверена, с ним все отлично, вы правильно поступили. Дыхание Уолтера немного успокоилось. Я ждала, чтобы расслабились напряженные мышцы его лица. «Полагаю, вы могли его навещать?» — спросила я, когда решила, что опасность миновала. Уолтер назвал психиатрическую лечебницу, километрах 80 отсюда. «Уже в Девоне». Я несколько раз повторила про себя название, чтобы не забыть. «Мы ездили туда пару раз», — признался он. увидели, что ему там хорошо, за ним ухаживают. Даже позволили завести змею. Похоже, он тяготился нашим присутствием. Наши визиты были бессмысленны, поэтому мы перестали ездить. А он все еще там? Он до сих пор жив? Я не слышал, чтобы он умер, дорогая. Думаю, он там. Время приближалось к 11 часам утра, когда я направила свою машину в переулок, ведущий к черному ходу лечебницы Святого Франциска. Еще несколько сотен метров, и я въехала в открытые ворота, припарковала машину прямо у изгороди. Вышла, закрыла ворота и припустила по аллее. До лечебницы оставалось еще несколько минут ходьбы. Все вокруг меня, казалось, застыло. Полная неподвижность. Атмосферное давление упало. Смолкли птицы. Даже чайки попрятались. Где-то там, за горизонтом, сгущались тяжелые тучи. Природа готовилась к буре. Я перелезла через забор и направилась через поле, где мы держали нашего, идущего на поправку, оленя. Интересно, как обходилась без меня моя маленькая команда? Я очень редко куда-нибудь уезжала, а если подобное случалось, то обычно звонила дважды в день. Раньше я так надолго не исчезала. В этот час персонал должен делать обход и кормить пациентов. Если повезет, пройду незамеченной. Держась поближе к изгороди, я направилась к пристройке с тыльной стороны лечебницы, где стояли два наших ландровера. Запасные ключи от обеих машин и от гаража всегда болтались в моей связке.